Именно выступающий решал, какую фигуру активировать. Не глава, который сейчас попытался дать мне запрет на это действие, не самый старший из совета, выступающий. Именно поэтому, лорд Фаули, вы не смогли спуститься сюда и вас хорошенько так приложило магическим импульсом. А сейчас, господа и дамы, вы будете наблюдать великолепную и очень редкую картину обращения к магии, дабы она рассудила нас с вами и вынесла свой вердикт. Не обращая внимания на взвывших за спиной магов, Трисс раскинула руки в стороны, начиная читать Катрен. Когда Геллерт услышала ее желание посетить палату лордов, он был, мягко говоря, не рад, и начал учить девушку всем нужным обращениям и ритуалам. Что-то ему подсказывало, что малой кровью обойтись не удастся. Если уж они проигнорировали обращение лорда Слизерина, то что уж говорить о скромной леди Мёрк. И сейчас Трисс была до ужаса благодарна деду за то, что он пошел на поводу своей интуиции. Конечно, выучить все у нее бы не получилось за такой короткий срок, желание расставить точки над ее пришло совсем недавно, но необходимый ритуал она знала, как и один главный нюанс, из-за которого чаще всего не рисковали начинать суд магии, ведь если обвинения голословны или недостаточны, пострадает сам взывающий. Смиренно прошу, о великое. Над залом повисла гнетущая тишина, которая спустя долю секунды рассыпалась звоном и золотыми искрами. Они оседали на плечах магов словно дивная пыльца, вспыхивали, оставляя на мантиях уродливые проплешины. Трисс внимательно следила за поведением искры и мысленно радовалась тому, что меченых все-таки меньше, чем она ожидала. Когда импровизированный фейерверк закончился, двери зала резко распахнулись и всех, у кого оказалась хотя бы малюсенькая дырочка на мантии, попросту вынесла наружу. На скамьях осталось сидеть меньше трети магов, едва ли 20 человек, включая саму Трисс. Вот тебе и чистка Авгеевых конюшен. Девушка присвистнула, оглядывая резко опустевший зал. Ну, господа и дамы, начнем настоящую работу. Августа Лангбаттом хмыкнула, одним движением складывая веер и поднимаясь на ноги. Таким составом можно и поработать, что уж говорить. Трисс свернулась в Мёркхолл выжатая, как лимон, но с такой довольной и несколько кровожадной улыбкой, что Драка, встретивший девушку в холле, вздрогнул от ощущения надвигающегося апокалипсиса. А он действительно надвигался. В лице мрачных, словно неотвратимый фатум, Люциуса, Северуса и Гермионы. Трисс, что это за хрень? Гермиона тыкнула пальцем в плечо подруги. Это что за фейерверк был? Кто сказал, что это я виновата? Да если происходит какая-то фигня, значит ты замешана. Трисс на секунду даже стало обидно, ведь чаще всего ее активно замешивали. Но мрачные взгляды старших магов и подруги заставили девушку вздохнуть и рассказать, что все-таки случилось. Северус тихо застонал, прикрыв глаза ладонью. Предупредить не могла, да я вообще не была уверена, что получится. Девушка пожала плечами. Вдруг, то есть ты призвала суд магии просто наобум? Трисс изогнула бровь, непонимающе моргнув и попыталась вспомнить, когда же она успела такое ляпнуть, ведь она была не уверена в том, что магия откликнется, а не в том, что она права. Лорды медленно, но верно зверели. Люциус еще сдерживался, а вот Северуса буквально начало трясти. Гермиона чуть приподняла брови, заметив, что пальцы Зельевара начали медленно чернеть, а потом и вовсе округлила глаза, потому что руки превратились в подобие драконьих лап, как и у нее когда-то. Трисс не стала наблюдать за дальнейшим развитием событий, прекрасно понимая, что сейчас будут делать это-та, причем в жесткой форме. Так что девушка, недолго думая, попросту взвелась под потолок, выпустив крылья, благо высота позволяла. Правда, куда бежать дальше, она не придумала, потому что окон наверху не было, а чтобы нырнуть в дверь и вылететь наружу, надо было проскользнуть мимо разъяренного мага. Девушка заозиралась, пытаясь найти выход, но в этот самый момент Северус выбросил руку вверх. Щиколотку Трисс обвила веревкой, маг без особых усилий резко дернул за веревку вниз. Девушка едва успела смягчить падение заклинанием, чтобы не разбиться о камни, все-таки падать с трехметровой высоты было опасно. Зельевар не остановил даже вскрик Мия, которая перепугалась за подругу. Сматывая веревку в кольца, он подходил ближе и ближе, пока не остановился рядом с Трисс. «Ты идиотка, тебе мало проблем?» Рык Северуса эхом отразился от стены потолка. Решила с магией шутить. «Дура, я знала, на что я иду». Трисс старательно давила свою натуру, боясь сорваться и навредить. Мужчина сцапал девушку за шкирку, словно котенка и, подняв, хорошенько встряхнул. Страх за племянницу, пусть и только магическую, окончательно сорвал стопора и его понесло. Перед глазами ясно вспыхнула сцена, как Трисс просто сминает волной маги, перемалывает жерновами правосудия сущности, что далека от их мерзких забот. Каждый раз, Трисс, сколько мне еще придется жалеть о том, что ты тогда нашла меня. Лучше бы я и дальше жил сам по себе. Каждый твой идиотский поступок выводит меня из себя. Так не выводись. Запрись, как всегда, в своей конуре и ной о том, как тебе плохо. Сжигай себя, ненавидь всех вокруг. Это ведь лучше, чем быть нормальным человеком и позволить себе что-то кроме самобичевания, правда? Северус почувствовал, как задергался глаз, а Трисс вдруг разозлилась. Вывернувшись из когтей и оставив в них добрый кусок рубашки, девушка обернулась и над Зельеваром нависла Дракойна во всей своей красе. Громкий и утробный рык заставил вздрогнуть Примроуз, которая вышла на шум. «Северус, Трисс, не лезь!» Геллерт успел схватить дочь за руку. «Там опасно, да она сейчас его разорвет, он же только на четверть принял наследие. Поверь, его она не порвет, она слишком любит Северуса, чтобы навредить серьезно. Потреплет, не более. К тому же ему полезно получить по самолюбию». Но глаза старого мага чуть не вылезли из орбит, когда рядом с Дракойной вдруг появился огромный черный дракон. Люциус, побледнев, зашарил по карманам, в панике что-то ища. Но проблему решили невесть откуда взявшиеся домовики. Гневно нахмурившись, явно подумав о том, что разгребать-то придется им, эльфы подняли лапки, и Дракойна с драконом пропали из холла. Где-то за поместьем раздался недовольный рев. «Такки, куда вы их дели?» Примроуз сбежала по лестнице, с беспокойством осматривая испуганных Люциуса и Гермиону. «Что вообще здесь произошло? Они в 2 километрах отсюда, хозяйка, и они сцепились, потому что Трисс обратилась к суду магии просто на удачу, судя по ее словам. Значит, Северус опять не дослушал и вызверился». Примроуз вздохнула. «Пойдемте, найдем этих 2 идиотов и проследим, чтобы они не перегрызли друг другу глотки». Люциус непонимающе посмотрел на Гермиону, та на него, и вдруг девушка хлопнула себя по лбу, осознав, что имела в виду Примроуз. Лорду Малфою, правда, пришлось объяснять все на ходу. Судя по звукам, битва набирала обороты. «Ну, заодно можно будет сказать Северусу спасибо. Это за что?» Трисс окончательно сроднилась со своим наследием. По крайней мере, с одним. Гермиона сглотнула вставший в горле ком. На поляне, рядом с которой они оказались после операции, в клубок скрутились 2 существа. Гигантский, не менее 100 футов один, от кончика носа и до кончика хвоста. Дракон и не менее огромное создание, напоминающее причудливую смесь Василиска с китайским драконом. Только вот Дракойна была куда ловче и сильнее, несмотря на меньший размер. Северус явно не привык к телу, а потому был слишком медленным. Возмущенный рев, пролетевший над поляной, заставил всех зажать уши. «Мордрит, она точно его не угробит?» «Нет, смотри внимательно, она старается не кусать за крылья и слабые места. Если бы хотела убить, то давно бы сделала это». А вот дракон явно не щадил своего оппонента, потому что острые когти то и дело метились в нежную кожу под брюшья. Но Трисс словно предугадывала все эти атаки, уворачиваясь или подставляя под удары бронированную чешую. Поединок закончился через полчаса, когда Дракойна, явно начав уставать, попросту спеленала оппонента хвостом и придушила, буквально заставив отключиться. Когда маги подбежали к драчунам, на поляне уже лежали бессознательные Северус и жутко уставшая Трисс. «Детка, ты в норме?» Примроуз обеспокоенно ощупывала дочь. «Вот очнется. Не надо, мам. Он, конечно, не прав, но зато теперь у нас есть еще один дракон». Девушка чуть истерично хихикнула, вытирая невесть почему потекшую носом кровь. «Да и он сам себя успешно погрызет, не волнуйся. Северус в норме. Ты очень удачно его вырубила, Трисс. Спасибо, Люциус. Но если бы это была битва на измор, он бы ее выиграл. А почему ты голос не использовала? Как ты себе это представляешь, Мя? Я же разговаривать не могу в таком обличии. Ну а шипение, рык, тоже ведь должно работать». Трисс откровенно зависла, пытаясь придумать ответ, но в итоге просто пожала плечами и решила в следующий раз попробовать. Зельевара отбуксировали в его покое, а девушку после осмотра отправили на обед. Гермиона пообещала присмотреть на Северусом, так что маги со спокойной душой направились в столовую. Маг пришел в себя спустя час и, едва открыл глаза, тут же вспомнил все, что успел натворить. Тихий стон, полный отчаяния, отвлек Гермиону от раздумий. Положив книгу на столик, Девушка присела на край кровати и коснулась плеча Зельевара. «Я, идиот, ну в этой ситуации я с тобой даже соглашусь». «Что случилось, Северус?» «Не сдержался, психанул, называй как хочешь». «А да, я прямо узнаю одного Зельевара в этих словах. Хотя подожди, ты всегда был более чем сдержан». Девушка вздохнула, заметив, как на нее зыркнули. «Ну а если серьезно, что тебя так вывело перед тем, как ты встретил Трис?» «Ее глупость, не ври. Ты был уже на взводе, когда мы с Барти пришли из Блэкхауса». А Северус, отвернувшись от девушки, пытался понять самого себя. Он всегда считал себя аскетом, если можно так сказать о человеке, который предпочитает заплатить за удовлетворение. Считал, что ему не нужны все эти сопли по типу любви и привязанности к отдельно взятому человеку. Вполне хватало и тех, кого он называл семьей, мерков, некоторых рыцарей и остальных. Теплые чувства, похожие на влюбленность, он испытал лишь раз, и сейчас даже не мог вспомнить имени той слизеринки, что выпустилась, когда он был на третьем курсе. Но что изменилось теперь? Почему девушка, по сути еще ребенок, вызывает в нем такие эмоции? Почему его злят взгляды Крауча и то, как она улыбается ему? Ведь она даже не говорила ничего определенного. Он сам сделал выводы из поведения, которое наблюдал тогда. Маг прикрыл глаза, чувствуя себя очень уставшим, и едва заметно вздрогнул, когда до его ладони дотронулись прохладные пальцы. Их взгляды встретились, настороженно уставший и смущенный, чуть грустный. «Отдохни, Северус, я посижу рядом, если ты не против». Он молча кивнул, закрывая глаза вновь, а Гермиона еле сдерживалась, чтобы не коснуться его волос, чтобы не отвести пряди, скрывающие лицо, в сторону. Ей было слишком страшно. Вдруг несносный Зельевар, который даже не смотрит в ее сторону, вообще перестанет с ней общаться. Разве ему нужна малолетняя ведьма, когда вокруг есть столько взрослых, красивых женщин? Пусть я и умна не по годам, это не отменяет того, что я его ученица и у нас разница почти в 20 лет. К тому же Люциус как-то обмолвился, что ни разу не видел давнего друга с женщиной. Может, Северус вообще предпочитает мужчин? На этой мысли девушка чуть покраснела и помотала головой. Даже если это так, то это не мое дело. Я в любом случае попытаюсь завоевать его внимание, но если узнаю, что это правда, то просто сдамся. А пока все в твоих руках, Гермиона Блэк, и только попробуй все испортить. Северус проснулся на закате. Сначала он даже не понял, как вообще умудрился уснуть, особенно с учетом того, что он вроде как занимался зельями, когда вдруг начался тот странный звездопад из магических искр. Но осознание вновь пришло, стоило ему чуть прийти в себя. Вздохнув, он хотел встать, но заметил облако кудряшек, что примостилось на краю его постели. Помимо воли улыбнувшись, Северус опустил взгляд на их до сих пор переплетенные пальцы. Судя по всему, девушка сама не заметила, как задремала, охраняя его сон и спокойствие. Тихий стук заставил чуть встряхнуться. Северус сделал легкое движение рукой, открывая дверь и впуская внутрь настороженную Трис. Заметив спящую подругу, девушка еле слышно хмыкнула и, позвав домовика, попросила его перенести Гермиону в ее спальню. Когда эльф вместе с Мия исчез, Трис подошла к кровати и, оперевшись на резное изножье, внимательно посмотрела на Зельевара. Битва взглядов затянулась почти на 3 минуты. Но первым не выдержал Северус. Со вздохом он отвел глаза и сел, устало разминая шею. «Прости, дядя, не стоит тебе извиняться, Трис, сам виноват. Я беспокоилась о том, что магия не ответит на призыв, а не о том, что меня раскатает за наглость. Потому и говорю, что зря извиняешься». Маг вздохнул. «Я был на взводе и сорвался на тебе, так что ты меня прости. Рада, что мы расставили все точки. А теперь скажи мне, что тебя так взбесило? Кто-то наглеет. Антонин, Барти. Это не важно, Трис. Важно. Близнецы показали мне свои воспоминания, и там явно видно, что до появления этих двоих ты был более чем спокоен. Это не важно». Трис шумно выдохнула. Она откровенно мухлевала, приплетая сюда Долохова, потому что изменение настроения Зельевара было связано с появлением Гермионы и Барти, которые чуть ли не флиртовали, хотя Трис была уверена в том, что подруга и подумать о таком не могла. Не та натура, да и к Барти у нее был сугубо научный интерес, но никак не любовный. Однако давить на мага, который решил в очередной раз сунуть голову в песок, а не решать проблему в зачатке, она тоже не собиралась. Северус уже взрослый мальчик, так что должен сам управлять своей судьбой. С нее, Что называется, взятки гладки, но подтолкнуть к нужному решению она все-таки может. Хорошо, не хочешь это обсуждать, я поняла. Если кто-то будет тебе мешать или действовать на нервы, то скажи мне, мы решим эту проблему. Ну или сходи к мисс Блюмберри, она хотя бы выслушает. Спасибо, с тобой хотел поговорить Геллерт. Что-то по поводу зелий, передай пожалуйста, чтобы зашел. Сегодня я, наверное, отдохну от всех. Хорошо, спокойной ночи, Северус. Согласный гук прилетел ей в спину, когда она закрывала дверь, и Северус едва позволил себе вздохнуть посвободнее, когда снова раздался стук. На сей раз он просто крикнул, чтобы входили. Геллерт без лишних расшаркиваний подманил кресло поближе к кровати и, сев, внимательно посмотрел на зельевара. Так внимательно, что Северусу даже стало неуютно. Все-таки когда на тебя смотрит хоть и ушедший на покой, но все-таки темный лорд, это начинает слегка напрягать. Трис сказала, что ты хотел обсудить зелье. Что там случилось? Ничего не случилось, Северус. И с зельями все хорошо, и даже лаборатория на месте, хотя парни пытались ее дважды подорвать сегодня. Улучшали свое лихорадочное, если я правильно понял. Тогда что ты хочешь от меня, Геллерт? Северус вдруг четко понял, что разговор будет малоприятный, только вот от него не сбежишь. Только не промывай мне мозги на тему сегодняшнего срыва. Даже не собирался. Зельевар мысленно смахнул пот со лба. Он не то чтобы боялся, ведь действительно был неправ, но и допускать порку уже уязвленного самолюбия не хотелось. Я собирался у тебя спросить, сколько ты еще будешь играть в неприступную крепость? 100 футов, примерно 30 плюс метров. Вернуться к тексту. Глава 36. Темный лорд, из люльки в колбу и обратно. Марвала нервничал. Хотя нет, он откровенно психовал. Во-первых, его жутко напрягала атмосфера в отдельном ритуальном зале Певериалгарда. Хмурый Снейп, не менее хмурый Геллерт, чем-то озабоченная Трис. Все это действовало на нервы не хуже Круциатуса. Во-вторых, они собирались сегодня переносить его в новое тело. И хотя ему не нравилось настроение магов вокруг, перенос нервировал куда больше. Они проверили все не по разу, просчитали все риски. Но от надвигающейся паники осознание этих моментов не спасало. Впервые за всю жизнь Марвала искренне молился, чтобы все прошло удачно. Чтобы сработали зелья, чтобы ритуал оказался верно просчитан, чтобы сама магия не оставила его на этом пути. Взгляд помимо воли прикипел к тельцу, что плавало в колбе. Мальчик лет 5, как он и хотел. Черноволосый, хрупкий, словно хрустальная статуэтка. Он не помнил своего отражения из детства, но почему-то казалось, что новое вместилище не сильно отличается от оригинала. Если я правильно помню проекцию, у меня будут зеленые глаза. Хотелось бы, конечно, темные, но и так неплохо. Стану маленькой копией Гарри Поттера. Голем тихо хихикнул, стараясь не отвлекать магов от приготовлений. Наверное, будет забавно все вспомнить, когда мне исполнится 16. С одной стороны, мне немного совестно бросать их всех, а с другой, я действительно очень устал. И ведь еще одного шанса пережить детство мне больше не представится. Остается надеяться, что мои воспоминания помогут им все решить. Трис как раз установила кристаллы, на которые с помощью вторичного ритуала скопируются все воспоминания Марвала. Поставив последний на треножник, девушка осторожно отошла, стараясь не наступать на линии магической звезды. Ну, все готово. Геллерт с Северусом проверили все по списку и кивнули друг другу. Для ритуала им требовалось только 3 мага, так что остальных погнали прочь из зала. Мужчины поместили в центр голема и новое тело в уменьшенной версии колбы. Увы, но пока душа не привязана, без нужных зелий оно просто не протянет и минуты. Глубоко вдохнув, Трис решительно шагнула на один из лучей, остальные заняли еще 2. Дождавшись кивков от магов, девушка затянула первый катрен, начиная обращение к матери. С первой же секунды воздух буквально сперла от всколыхнувшейся магии. Трис с усилием воли заставила себя петь дальше. Если она прервется сейчас, то все пойдет на смарку. Северус внимательно следил за Марвала, которого начало тянуть в сон, а значит, все шло как надо. Девушка замолчала, ожидая знака от Геллерта, следящего за показателями. И, как только тот кивнул, начала петь следующие строки. Магия то успокаивалась, ластясь к ногам, то начинала реветь, словно раненый зверь. Трис закончила катрен и настала оглушительная тишина. На миг девушке показалось, что они провалились. Но зелье вдруг взбурлило, а тельце, лежащее в колбе, выгнулось дугой. Северус тут же оказался около колбы, и руками, защищенными перчатками из драконьей кожи, достал тело. Геллерт также быстро отнес ее на стол, чтобы не мешало, и маги снова встали на лучи звезды. На сей раз Катрена читал уже Северус. У Трисс не было нужных талантов в легилименции и окклюменции, так что на ее долю пришлось наблюдение за кристаллами. Вот вспыхнул один, второй, пятый. Всего они рассчитывали заполнить около 10, но на всякий случай увеличили количество вдвое и оказались правы. Когда ритуал завершился, пустым остался только один камень. Северус вытер вспотевший лоб рукавом, едва не забывшись и не коснувшись обнаженной кожи перчаткой, которую попросту не успел снять. Трисс прикусила губу, наблюдая за Геллертом и Северусом, которые проверяли показатели тела. Все было в норме и решили, что можно будить пациента. Тихо прозвучало заклинание и тут же, натужный кашель. «О, мордредовые кальсоны! Мал еще так ругаться, Мариус! У вас получилось, у нас получилось!» Трисс с облегчением выдохнула, подходя ближе к центру. Геллерт поднял ребенка на руки, укутав в теплое одеяло и отнес в угол зала, где они специально поставили небольшую кушетку и несколько кресел. Перед тем, как запечатывать сознание, нужен был отдых и дополнительные проверки. Мариус Марвала, едва его усадили на кушетку, выпростал руки из-под одеяла и принялся их разглядывать. И правда, получилось. Посиди спокойно, надо завершить диагностику. Северус чуть нервно облизнул губы, взмахивая палочкой. Ядро в норме, магические каналы тоже. Показатели в норме. О, магия, все просто отлично. Трисс усмехнулась, глядя на улыбающегося мальчишку с чересчур взрослым взглядом. Расслабляться она себе не позволяла, потому что им еще предстоял второй ритуал, точнее ритуал будет поддерживающим, и то для Северуса. Они отдохнули, выпили по стакану воды и снова направились к магической звезде. На сей раз в центре стояли Северус и Марвала, а Геллерт с Трисс были лишь проводниками силы. Девушка чуть поморщилась, когда почувствовала отток магии. Зельевар буквально танцевал на лезвии ножа, запечатывая сознание бывшего сюзерена. Бывшего, потому что вместе с переносом сгорели и все обязательства, добровольные и не очень, клятвы. А еще освобожденный от многочисленных оков разум, хоть и принадлежал взрослому человеку, находился в максимальном смятении. «Соберись, пожалуйста». Северус с усилием потер глаза, заслезившиеся от напряжения. «Иначе ритуал придется прервать, пока ты не стабилизируешься». Они продолжили ровно через минуту, когда Марвала, продышавшись, медленно кивнул, поднимая взгляд на Снипа. Дальше все стало чуточку проще, но все равно после завершения всех манипуляций Зельевар едва стоял на ногах. Мариус, теперь уже окончательно Кастор Мариус Гриндевальд, в том числе и магически, спал, отключившись от перенапряжения. Трисс с легкостью подняла ребенка на руки и, с улыбкой поправив ему челку, чтобы не мешало, направилась в Мёрк-Холл, точнее в новую детскую, которую они обустроили рядом с покоями Паллукса. Северуса взялся переправлять Геллерт, у Зельевара попросту отказывали ноги и пришлось подхватывать заклинанием. Когда активных участников ритуала устроили на сон и приставили к ним домовиков, Трисс свернулась в Пиверелгард. Кристаллы, на которых была записана жизнь Тома Марвала Риддла, осторожно упаковывались в ячеистые шкатулки, обитые бархатом. Когда она принесет их в Мёрк-Холл, к ним будут допущены только старшие Малфой, Геллерт, Северус, Барти и Анас Примроуз. И только после того, как они их просмотрят, вычленят нужное и основательно запрут остальное, они покажут фильм остальным или просто расскажут на словах. Благодаря роду принца у них были все инструменты для подобных манипуляций, но вот смотреть придется в уединении, кристаллы оказались довольно капризным артефактом. Еще и не узнаешь сразу, что выпало тебе, потому как запись шла пусть и в порядке хронологии, но узнать, с какого началось, а где закончилось, не выйдет. Но начнут просмотр они только завтра, потому как и она, и Северус с Геллертом вымотались до ужаса. Так что на транспортировке кристаллов сегодня приключение закончится. На следующий день, Трисс, облизнув губы, глубоко вдохнула и нырнула в артефакт, смутно напоминающий омут памяти. Только вот с помощью этого можно было прочитать только воспоминания, записанные именно на кристаллы. Она еще не успела прийти в себя, как воспоминание уже началось. «А я тебе говорю, пошел вон, полукровка. О, кажется, это времена учебы». Трисс огляделась, тут же зацепившись взглядом за худенького, одетого в мантию явно не по размеру, мальчишку, красивого, словно сошедшего с фрески ангела, падшего, потому как злость, сверкающая в глазах юного Ридла, ангелочку именно с небес не подходила вовсе. Мальчик проводил взглядом прошедших мимо старшекурсников, шмыгнул носом и, тут же вздернув его повыше, начал собирать книги, разбросанные по полу. Трис чуть повела рукой в сторону, ускоряя движение времени. Нет, все-таки принцы были гениями. Если бы не все эти примочки, мы бы 100 лет смотрели все это, а так, может, за несколько дней управлюсь. Она то и дело останавливала фильм, если что-то цепляло взгляд или слух. К ускоренной речи пришлось привыкать, но зато дальше это только ускорило процесс. Чаще всего она останавливалась на моментах, где присутствовал Дамблдор. Видеть молодого еще, рыжеволосого и в целом довольно симпатичного директора было, мягко говоря, непривычно. Но Трис с легкостью отмечала все признаки того, что этот человек уже поставил себе цель и идет к ней, не особо заботясь об окружении. Она отмечала и косые взгляды, и кривые, полные довольства улыбки, когда директор видел неудачи Ридла. Конечно, мальчик, а впоследствии юноша, не мог знать о планах директора, но настроение читалось даже чересчур хорошо. Первый кристалл, полностью посвященный школьным годам, она просмотрела за сутки, а вот-вот на втором задержалась почти на 3 дня. Потому как ей в руки попал кристалл, где были воспоминания уже из сферы, в которой дух просидел долгие годы. Дамблдор, видимо, был свято уверен в том, что раз Ридл уже на его крючке, то и никогда не сорвется с него, а потому охотно разговаривал со сферой, пусть и не рассказывая всего, что задумал, перестраховывался, не иначе. И, хоть многое приходилось проматывать, директор появлялся в хранилище своих ценностей довольно редко. Ей удалось вычленить самое главное, и цель Дамблдора была совершенно за гранью ее понимания, в воспоминаниях Тома Ридла. А знаешь, Том, Дамблдор откровенно наслаждался, издеваясь над врагом, поскольку знал о неприязни Ридла к собственному имени. Сегодня прекрасный день, юный Поттер, наконец, поступил в Хогвартс, да еще и на Гриффиндор, так что я вполне могу начинать действовать. Сфера ответить не могла, но директору это и не требовалось. Он с довольной улыбкой перебирал пузырьки зелий, откладывая некоторые в отдельную кучку. Явно готовился опаивать совсем еще мальчишку. «Ах, если бы я знал раньше, Том, что мне достаточно просто вас всех привести в негодность, что называется, многого бы не случилось, и дары стали бы моими куда раньше, а теперь еще ждать, пока мелкий щенок подрастет. Но ничего, всего каких-то 3 года и мантия станет окончательно моей. Юного Гарри очень жаль, но дело света, сам понимаешь, требует жертв». Старик любовно оглаживал каждый пузырек, складывая их в шкатулку, после чего перешел к полке с книгами и, достав одну из них, углубился в чтение. Через какое-то время, видимо, найдя нужную информацию, он аккуратно снял свои очки и осторожно подкрутил едва заметное колесико, спрятанное на дужке. Трис чуть нахмурилась, не понимая, что делает маг, но запомнила название книги, решив поискать ее в библиотеках родов. В следующий раз Эльбус появился в хранилище почти через месяц, на сей раз не забирать зелья, а наоборот, пополняя запасы. Расставляя пузырьки на полке, он сетовал на то, что Северус окончательно отбился от рук. «Ты представляешь, Том, он вообще меня не слушает. Пришлось давить на обеты и буквально приказывать, а я так этого не люблю. Еще и не опоишь ничем, все чует своим клювом. Вот с Мин не работать одно удовольствие, никаких споров, никаких ругательств. Пара капель нужного зелья в лимонные дольки, и лучший сотрудник готов. Мне даже пришлось ее останавливать, иначе бы она исключила щенка Поттера за ту историю с метлой. А нам это не надо, не еет». Альбус критически обозрел дело рук своих и кивнул сам себе. «Думаю, с ним хорошо сработает тактика, которая не сработала на тебе, мой мальчик, но у тебя не было главного ингредиента, который есть у мальчишки. У него есть слава, и эта слава отлично поработает на всеобщее благо. То ли у Альбуса были еще хранилища, то ли просто не требовалось посещать единственное, но до следующего раза Трис пришлось перематывать в самый конец учебного года. Смотреть на грустно мигающую оттенками серого сферу было малоприятно. Мордрит. Дверь распахнулась с таким грохотом, что Трис даже вздрогнула. Чертов мальчишка. Как вот он умудрился. Высококачественный инфери, еле уговорил этого сраного толстосума создать. Столько денег, а он просто сжег его. Ну ничего, щенок, посидишь все лето с родственничками, Они уж выбьют из тебя всю эту темную заразу. Альбус бесился еще минут 10, пару раз даже порываясь брякнуть сферу об пол, но вовремя останавливался. И вдруг старика словно осенило. Замерев, он осторожно поставил вместилище Ридбла на полку и отошел к заваленному бумагами столу. Трисс отвесила самой себе подзатыльник, могла ведь обратить внимание и рассмотреть поближе. А теперь придется и смотреть, и слушать одновременно. Благо, что потом можно будет пересмотреть собственные воспоминания, пусть и в них многое смажется. Она подошла к столу и начала старательно вглядываться в листы, замирая на минуту-две, чтобы картинка четко отпечаталась в памяти. В основе своей это были малопонятные почеркушки, словно Альбус просто записывал поток мыслей, но встречались и более четкие заметки. Над одной из них Трисс замерла надолго, неверяще глядя на название. Воспитание героя. И примерный план на каждый год, что делать и как. Подробное описание всех эмоциональных качелей, которые он устраивал Гарри. Девушка почувствовала, что ее начинает потряхивать и старательно задышала, успокаиваясь. Еще не хватало повредить кристаллу своими эмоциями. Северус ее тогда с потрохами сожрет. Когда дыхание успокоилось, а мысли перестали метаться от немедленной казни Альбуса к сценам сжирания трупа мерзкого старикашки, Трисс снова вернула свое внимание к воспоминанию. Альбус, наконец, нашел в завалах нужный листок и победно усмехнулся. Трисс заглянула через его плечо, но только удивленно изогнула бровь. На желтоватом пергаменте были такие каракули, что она не могла разобрать ни одной буквы. «Смотри, Том, вот оно, мое спасение. В следующем году этого щенка ждет удивительное приключение». Старик патетично потряс рукой. «Только вот кого назначить жертвой». Альбус задумался, а Трисс сначала перебирать в памяти, что же случилось на втором году учебы Гарри. И снова чуть не сорвалась. «Василиск, эта скотина бородатая лично, своими руками, все подстроил. Думаю, девчонка Уизли в самый раз. Ей ничего не грозит, и так уже печать есть». А вот для будущих уз спасения бедной девы из лап чудовища самая благодатная почва. Даже если щенок сдохнет, то мне это только на руку. А не сдохнет, будет повод в будущем обвинить его в темной магии. Главное уговорить Артура, мол ли мне не даст ничего сделать. Трисс с ужасом смотрела на старика, который бормотал себе под нос примерный диалог с главой клана Уизли. В ее голове просто не укладывалось, как можно быть настолько черствым. Как можно с довольной улыбкой рассуждать о смерти ребенка? Не выдержав, она вышла из воспоминания. Минут 5 она просто смотрела в идеальную гладь потустороннего тумана, стараясь взять себя в руки. А после, достав палочку, отправила патронуса Антонину. Ей необходимо было сбросить пар. К работе над кристаллами она вернулась только на следующий день. Отдохнув от души, помутузив отца на ристалище и основательно накачавшись блокираторами. Иначе, судя по ее ощущениям, Дамблдора ждала бы немедленная расправа. Больше всего ее раздражало то, что даже в суд на этого урода не подать. Именно с его подачи воспоминания, собранные не Аврором, нельзя было предоставлять в качестве доказательства. И менять этот закон Визингамот просто отказывался, отговариваясь тем, что все правильно и вообще воспоминания можно подделать. Суки, вот закончу с этим дерьмом и возьмусь за вас. Всех повыкидываю к мордредовой бабушке. Лорды мне в этом только помогут, особенно леди Лангбаттом. Девушка с силой потерла лоб, стараясь взять себя в руки. Я же двойную дозу блокиратора выпила, что за хрень? Успокоившись, Трисс молча нырнула в воспоминания, безошибочно находя момент, на котором остановилась. Альбус больше ничего не произносил, раздумывая и черкаясь на очередном листе. Так что девушка уделила особое внимание бумагам, разложенным в хаотичном порядке. Но, кроме плана воспитания, больше ничего интересного обнаружить не смогла. Летом Альбус вообще не появлялся в хранилище. Вновь маг зашел внутрь только после Рождества и был на удивление мрачен. Из-под лобья посмотрев на сферу, он вздохнул и рухнул в стоящее у стола кресло. «Вот что за холера, а? Никто не желает меня слушать. Даже Мин не начала паниковать, хотя я убеждал всех, что все под контролем. Я же великий светлый. Почему меня игнорируют, Том? Как ты вообще умудрился подчинить себе этих сраных аристократишек? Эх, надо было тебя сразу в големы пихать, хоть поговорить можно было бы. Хотя, зная тебя, ты бы наверняка попытался сбежать, а этого мне совсем не надо. Визиты в хранилище в 1993 становились все реже и реже, но в конце учебного года, словно повторяя события прошлого года, Альбус ворвался в состоянии близком к истерике. «Живучая шавка! Меня едва Хагвартс не выкинул с поста из-за этой мелкой твари!» Старик трясущимися руками схватил один из пузырьков и опустошил его одним глотком, после чего рухнул в кресло. «Мордрит, едва успел отправить Фаукса. Еще бы несколько минут, и пропали все мои планы. А для моей миссии мне надо остаться здесь». Трис навострила ушки, но директор замолчал, как назло. Вздохнув, девушка дождалась, пока директор уйдет и снова начала перематывать время. Она думала, что и это лето будет пустышкой, но вдруг Альбус ворвался в комнатушку, едва не танцуя. «О, это просто великолепно, Том! Этот блохастый идиот сбежал из Азкабана, все министерство на ушах, ах, какой прекрасный день! О, Сириус определенно сыграет свою роль на полную, мозги, каша, характер отвратный, ненависть к аристократии на максимуме, осталось найти этого идиота и обработать». Старик мерзко захихикал, потирая ладони. У Трис почему-то всплыла ассоциация с мухой, сидящей на куче отменного дерьма. Но практически весь оставшийся год все было спокойно, как и в первой половине 1994. Летом директор в хранилище не появился ни на миг, зато в сентябре она снова имела удовольствие наблюдать истерику Великого Светлого. И причиной была ее скромная персона. Вот ведь, да что это такое, право слово. Сначала эти коротышки, теперь какая-то девчонка. Еще и влезла на Гриффиндор, шляпа, сволочь. Сказал же, всех, кто мной не одобрен, куда угодно, только не туда. Ладно, посмотрим, что будет. Уизли точно отпугнут эту заразу от щенка, как бы он ни ластился к ней. Надо подкинуть близнецам идею, что хорошо бы потравить новенькую. Вот ведь скотина старая, а, интересно, а насколько у него вообще развернута вся эта сеть блокировки избранного, а, если я правильно помню, за 3 года обучения Гарри ни с кем особо и не сдружился, кроме одобренных стариком людей. Через месяц после ее появления в Хогвартсе Дамблдор притащил в хранилище множество книг. Большая часть из них относилась к алхимическим наукам, и девушка догадалась, что директор начал искать способ создания голема, но, видимо, ни таланта, ни умения у него не оказалось. Так что еще через месяц книги исчезли, а вместо них появился откровенно наспех сделанное тельце младенца, которое она помнила еще с кладбища. Переселение не заняло много времени, но Трис недовольно поморщилась. Альбус сделал все настолько топорно, что даже она ощущала отголоски боли. Через какое-то время, убедившись, что дух надежно укрепился в глиняном теле, директор передал его Петтигрю. Множество диалогов после этого сосредоточились на нытье крысы. Бедный несчастный Питер, как ему все надоело и прочее, прочее. Но даже среди нытья попадались крупицы нужной информации. Именно крыса ляпнула фразу, по которой можно было примерно понять цель Дамблдора. «Эх, надеюсь, скоро всех этих красавчиков перемелет. Как вы меня все достали, а?» Питер со стервенелой злостью пнул корзинку, в которой вошкался Риддл. «Никак передохнуть не можете. Ну ничего, еще годик потерпеть и можно будет вздохнуть свободно. Наверняка и старик тоже следом помрет. Наконец я буду абсолютно свободен». Мужчина вдруг замер, глядя в пустоту стеклянными глазами. Пожевав губу, он вдруг развернулся к корзинке, словно и правда спрашивал совета у Риддла. «А если не сдохнет, Мордрит, может ему подсунуть какую гадость?» Питер вздрогнул. «Не еет, эта старая сволочь меня в раз раскусит. Проще заводить, когда он будет слаб после ритуала. О, за что мне все эти страдания?» Второй кристалл закончился на моменте, когда Риддл уже был готов к переселению. Ничего интересного там не было, хотя Трис позабавилась, наблюдая за капризами голема. Остался последний, и что оказалось на нем, Трис даже не могла представить, потому что, судя по словам остальных, им попались совершенно разные отрезки жизни, от года до 10 лет в зависимости от насыщенности событий. И, опять же, они уже почти все просмотрели. Ну, поехали. Она была готова ко всему, что на этом кристалле окажутся самые страшные секреты Риддла, что память, в попытках защитить скрытое, до последнего удерживала какие-то травмирующие сцены. Но все оказалось куда прозаичнее. Словно калейдоскоп, одно воспоминание сменялось другим. Пара мгновений, не больше. Размытое лицо женщины, что улыбнулась ему так устало. Наверное, это Мирапа, первый друг в приюте, мальчик такой же маленький, как и сам Риддл. Улыбки, похвалы, яркие моменты из жизни, на последнем кристалле оказались самые светлые мгновения, что сохранились в памяти мага. Трис с удивлением обнаружила и сцены из Мёркхолла. Немного навязчивая забота Салли, их перепалки с Риддлом, споры с Гермионой и Анастази. Трис с силой прикусила губу, когда перед ней встала сцена, где Риддл просит оставить его ребенком. Тогда она даже внимания не обратила на то, сколько усталости в голосе страшного темного. «Нет уж, такое я точно никому показывать не буду». Девушка со всей осторожностью упаковала кристалл в отдельную шкатулку и запечатала своей кровью. Это слишком личное. Они все-таки собрали кусочки воспоминаний, чтобы продемонстрировать их всем, кто находился в Мёркхолле. Мариус еще спал и, по словам Северуса, должен был проспать еще минимум пару дней. Гарри так и вовсе появится дома не скоро. Так что в зале собрались все остальные, исключая Паллукса и младших девочек, которых решили не впутывать в эту грязь еще больше. «Итак, господа и дамы», — Трис улыбнулась, — «отныне Тома Марвала Риддла нет, как вы уже в курсе. Есть мой младший брат, Кастор Мариус Гриндевальд, но сегодня мы не о выполненной работе, а о воспоминаниях уже точно бывшего темного лорда. Мы сумели выяснить многое, хотя и не все. После фильма ярость в зале стала такой концентрированной, что ее можно было есть ложкой. Беллатрикс, на удивление, была одной из самых спокойных. Больше всего ярились Нарцисса и, внезапно, Луна. Две блондинки готовы были разорвать директора на много-много маленьких эльбусов и сыграть в ударь крота, или сплясать чечетку, на крайний случай. Успокаивать пришлось всем миром и, после того как дамы слегка остыли, начался совет. Я не совсем понимаю, чего он хочет достичь. Ему нужны все три дара, но становление повелителем явно не конечная цель. Судя по словам крысы, Альбус хочет истребить чистокровных под корень, оставив полукровок и маглорожденных. Но для чего? Магии от этого больше не станет, паук не превратится во всесильного мага, люди все так же не будут смотреть на него с безоговорочной любовью. Трис отошла к окну, задумавшись над последними словами. Петтигрю мог и не знать настоящей цели своего покровителя. Альбус был любителем полутонов и намеков, а также умело замешивал правду и ложь в нужных пропорциях. Магии больше не станет. А что если в этом и есть его цель? Ты о чем? Гермиона нахмурилась. Это же бред, Трис. Он сам маг. Зачем ему уничтожать самую магию? Нет, не магию. Магов. Носителей силы и потенциальных противников. Это нереально. Нарцисса побледнела. Ведь для этого ему надо уничтожить вообще всех. Даже сквибов. Все задумались, каждый о своем. Кто-то пытался осознать весь масштаб проблемы, кто-то искал выход, а кто-то раздумывал над уже сказанным. И вдруг осенило Антонина. А если он хочет не уничтожить, а буквально лишить маги, и дары он хочет использовать не для себя, а для какого-то ритуала, как жертву. Артефакты древние, через столько рук прошли, магии в них хоть отбавляй, откуп выйдет щедрый. В любом случае Альбуса надо убирать. Причем, чем быстрее, тем лучше. Мордрит его знает, что еще ему взбредет в голову. Дальше произошло самое обидное не только для Трис, но и для остальных членов отряда. Их попросту выставили из зала, заявив, что справится и без детишек. Правда, заводилами всего этого балагана были Лестринджи и Малфой, а вот остальные даже пытались сопротивляться. Пусть и только для вида. Подростки, переглянувшись, направились в кабинет Трис. Молча расселись по своим местам и уставились на девушку, что встала во главе стола. «И чего вы на меня смотрите? Ждете, что я побегу прямо сейчас Дамбику голову откусывать? Это вполне в твоем характере, заметь». Мия тихо усмехнулась, когда Трис недовольно зыркнула на нее. «Еще скажи, что я не права. Никто никому ничего не будет откусывать, хотя мне действительно сильно этого хочется. Но если я это сделаю, увы, меня ждет встреча с Дементором и явно не жаркие ночи в его компании. Гарри мне такого не простит. Так что давайте думать, господа, что делать будем. А разве мы не оставили это на взрослых?» Тиа непонимающе моргнул. «Нет, просто все так ушли. Они ничего не смогут сделать официально, вот в чем беда. А для неофициального не опустится. Так что будем действовать сами и надо успеть его грохнуть до Рождества». Гермиона вздрогнула, услышав последнюю фразу из уст Трис. И насколько горели злостью глаза девушки, настолько же и кровожадно прозвучали сказанные слова. «Трис, ты уверена, что его надо именно грохнуть?» «Да, Мия. Иначе эта старая сволочь так и продолжит портить нам жизнь». «Нет, я, конечно, его допрошу перед тем, как сожрать, но не думаю, что изменю решение». «А разве нельзя использовать слова Петтигрю? Мы же отправили его в Аврарат. Угу. И что ты слышал о Петтигрю с тех пор, Блейз? Парень смущенно почесал в затылке. Вот именно. Нам только и сообщили, что его допрашивают. И все. Больше ни словечко. Трис вздохнула, запуская пятерню в волосы. Хотелось со всей силы дернуть себя за копну. Только вот при нынешних силенках как бы лысой не остаться после таких выкрутасов. Девушка отошла к окну, задумчиво прикусила губу, раздумывая над ситуацией. Но других выходов не видела. Альбуса надо убирать, какие бы цели у него не были. Во благо ее семьи он точно действовать не будет, а ей больше и не надо причин. Жаль только, что у нас нет шпиона рядом с директором. Хотелось бы отслеживать телодвижение Альбуса во избежание внезапных сюрпризов. Ладно, раз гениальных мыслей ни у кого нет, на сегодня мы закончим. Дождемся возвращения Гарри, тогда и обсудим все. Нам действовать проще, простора больше. На крайний случай я и правда попросту откушу директору голову и скроюсь где-нибудь на время. Кастор открыл глаза ровно через 2 дня после ритуалов. Малыш сел на кровати и закрутил головой, оглядываясь. Тут же появилась домовушка, которая помогла ребенку умыться и переодеться. «А кто ты, Салье, маленький хозяин, ваша няня? А где моя мама? Она и вся остальная семья ждут вас в столовой, так что одевайтесь скорее». Мальчик, кивнув, старательно засопел, натягивая штанишки. Когда он был причесан и осмотрен со всех сторон, Салье протянула ему лапку. Они оказались около длинного стола, за которым сидело так много народа, что Кастору стало немного не по себе. Но ощущение беспокойства тотчас отпустило его, когда он понял, что все присутствующие ему знакомы. Только вот откуда, он не мог понять. Впрочем, странные мысли быстро покинули его голову, стоило ему увидеть черноволосую женщину, что улыбалась ему, вставая со стула. «Мама, здравствуй, малыш!» Примроуз подняла Кастора на руки и чмокнула в вихрастую макушку, после чего усадила рядом с Поллуксом, который с интересом косился на новообретенного соседа. «Как спалось? Хорошо. Кушать хочу». Беллатрикс с Нарциссой только переглянулись, в их головах пока плохо укладывалось то, что вот этот чудесный малыш когда-то был темным лордом. А Рабастан тихо порадовался тому, что у мерков хватило наглости и мозгов стребовать со всех непреложный, мешающий даже случайно болтнуть о прошлой жизни ребенка при нем или при посторонних. Северус незаметно отслеживал показатели малыша, одно за другим накладывая диагностические. Но Кастор явно был чувствителен к магии, потому что то и дело ежился, словно от ветерка, а потом и вовсе уставился на Зельевара, чуть насупившись. «Дядя, хватит, мне щекотно. Прости, Кастор, но ты долго спал, и мне надо было проверить, все ли с тобой хорошо. Ладно, но больше так не делай, не буду, обещаю». Примроуз, посмеиваясь, положила детям кашу с фруктами. Мальчишки, переглянувшись, дружно скривились, но послушно взялись за ложки. И тут же замерли, когда услышали грустный вздох Примроуз. В очередной раз женщина напомнила Поллуксу о том, что он не должен заставлять себя есть то, что ему не нравится. «А мне тоже можно выбрать, конечно, Кастор. Тогда хочу омлет с беконом». Люциус едва заметно хмыкнул, заметив светящийся восторгом взгляд ребенка. Дальнейший завтрак прошел в спокойной обстановке. Детей отправили играть, а Трис решила сходить в хранилище. Что ее туда потянуло? Что она хотела найти? Она и сама не знала ответа на эти вопросы. Но когда ноги привели ее к огромному стеллажу, на котором стояли яйца разнообразной расцветки, девушка только вздохнула и пошла вдоль полок, пока взгляд не споткнулся об одну из кратких инструкций. Ехидная усмешка расплылась на губах девушки, когда она нашла второе похожее описание. О, кто бы ни был следующим директором Хогвартса, он взвоет, когда мальчишки поступят в школу. Главное, чтобы им не стал Северус, иначе быть ей поротой, несмотря на близкое совершеннолетие. Глава 37. Метка Химеры. Рональд Беллиус Уизли задумчиво покрутил в руках небольшой, едва ли с монетку в кнат амулет. Кто прислал его ему, для чего, и самое главное, чем он заслужил такой подарок? Еще в школе он начал замечать за собой крайне нетипичное поведение для самого себя, когда начал носить этот кулон. Учиться стало легче, хотя раньше он не мог сосредоточиться на занятиях. Сон тоже улучшился, пропали смутные сны, похожие на кошмары. А еще он стал намного меньше есть. В первую очередь потому, что кулон нагревался каждый раз, как он брал тарелку в руки. Сначала он и не понял, что это значит, а вот потом. Потом парень предпочитал есть на кухне, благо он умудрился сдружиться с одним эльфом. Дома пришлось перебиваться с хлеба на воду, отговариваясь отсутствием аппетита, потому что амулет буквально прожигал ему кожу, едва стоило взять в руки ложку. Ради интереса он даже пробрался на кухню ночью и попытался залезть в кастрюлю с остатками рагу. Реакции не было. «Зачем мама меня опаивает? Или это отец?» Парень помотал головой. «Нет, он даже не заходит на кухню. Значит, мама, для чего это ей? Разве она не говорила всегда, что зелья вредны для детей? И что все-таки происходит с нашей семьей? Куда делись Фред и Джордж? Почему Гарри так и не ответил на мое письмо? Вопросы, вопросы». Рон, вздохнув, встал с подоконника и оглядел свою крохотную комнатушку. В глаза вдруг бросилось собственное свинство и нарочитая бедность, которую Молли будто специально выпячивала даже в мелочах. Папа ведь работал в министерстве, Билл и Чарли тоже присылают галлеоны. Так почему у нас вечно не было денег? Еще и этот выигрыш странный. Нет бы купили одежду и что-нибудь в дом вместо этой дурацкой поездки. Тихо бурча себе под нос, Рон прошелся по комнате, собирая грязные вещи и мусор. Он обнаружил под кроватью прошлогоднюю, уже засохшую шоколадную лягушку в компании с кексом Хагрида и скривился. Вещи отправились в дальний угол, на единственный стул. Спускаться вниз с риском разбудить родителей Рон не решился. У Молли наверняка появятся вопросы к тому, что он проснулся с рассветом, хотя обычно храпел до последнего. Он как раз искал палочку, чтобы прибраться, когда в окно что-то стукнулось. Повернувшись, юноша с удивлением обнаружил на подоконнике небольшого сыча. Пернатый выглядел настолько аристократично, что Рон помимо воли смутился, одернув замызганную домашнюю футболку. Сыч смерил его взглядом и, тихо, но очень требовательно, пискнув, вытянул вперед лапку с привязанным к ней конвертом. Осторожно приблизившись к птице, Рон отвязал бечевку, освобождая сычика от ноши. «Прости, у меня нет ничего». Юноша проводил улетевшего почтальона взглядом. «Ладно, тебе и не надо, видимо». Почесав в затылке, Рон перевел взгляд на конверт. Он был уверен, что это от Гарри, но на сургуче была незнакомая печать, а почерк так и вовсе не походил на привычные закорючки друга. На всякий случай проверив конверт заклинанием, Рон сломал сургуч и достал сложенный втрое лист бумаги, гербовый, что примечательно. «Она что, духами пропитана?» Парень принюхался к листу и чихнул. «Фу, мерзкие такие. Кому я вдруг понадобился, интересно?» На чтение ушли пара минут, а вот на осознание – почти 15. Рон, который сел на кровать, едва начал читать, мысленно похвалил самого себя. Эмоции так зашкаливали, что он даже не мог толком вздохнуть, только моргал, уставившись стеклянным взглядом в сад за окном. Ему написал Флавиан Прюэт, дед по материнской линии, о котором он никогда не слышал. Флавиан признался, что пришел к норе для того, чтобы познакомиться с предполагаемым наследником, с ним, Рональдом. Но Молли даже не пустила отца на порог, накричав на него и выпроводив. «Прошу, если ты согласен на разговор, достань из конверта порт-ключ и активируй его. Простой разговор, в котором я расскажу, чего всех вас лишила Молли. Я надеюсь, Рональд, что ты сделаешь правильный выбор». Он очнулся только когда почувствовал вкус крови во рту, настолько сильно он прикусил щеку изнутри. В конверте и правда нашелся зачарованный галлеон. Положив порт-ключ на конверт, юноша направился к шкафу. Нашел чистую рубашку, брюки и мантию. Все вещи были ему малы, но не в грязной же футболке идти к деду. С трудом вспомнив чистящее заклинание, Рон почистил школьные ботинки, тщательно умылся и почистил зубы, не забыв перед уходом в ванную запереть дверь магией, чтобы кто-то случайно не вошел в комнату и не увидел письмо, хоть все остальные еще крепко спали. Одевшись и пригладив волосы, парень посмотрел на себя в зеркало и вздохнул. Выглядел он как попрошайка, которому кто-то скинул костюмчик в качестве милостыни. Перечитав письмо еще раз, парень накрепко запомнил кодовую фразу, сжег пергамент, не забыв развеять пепел. «Мордрит, во что я ввязываюсь?» Глубоко вдохнув, Рон сжал монету в руке. «Наследник, я нервничаю. Успокойся, Трис. Его не было всего 2 недели. Это для нас 2 недели, а для него год прошел». Северус, проходящий мимо, только вздохнул. Последние дни Трис изводила всех вокруг и себя саму невесть откуда взявшейся неуверенностью, точнее уверенностью, в том, что после обучения у голема, Гарри не нужна будет невеста. О чувствах девушка при всех не заикалась, но даже Сириус легко читал это между строк. На следующий день она стояла перед входом в подземелье, ломая пальцы и стараясь не показывать собственную панику. Но та старательно росла внутри, грозя затопить девушку с головой. Мысли роились, словно разозленные пчелы, перескакивали с одного на другое. Дверь едва слышно скрипнула, открываясь. Трис, резко обернувшаяся на звук, замерла. Перед ней стоял Гарри, но от Гарри четверокурсника, с которым они познакомились, ничего привычного не осталось. За год, прошедший под куполом, его волосы отросли почти до середины спины и теперь были убраны в низкий хвост, перехваченный тонким шнурком. Юноша вытянулся еще на полголовы, немного раздался в плечах, что особенно было заметно по облепившей его торс футболке. Трис как-то помимо воли покраснела, отводя взгляд от заметного даже под тканью пресса. Про физические упражнения Гарри явно не забывал, но главное изменение коснулось взгляда. Если раньше в глазах цвета изумрудов светилось упрямство, граничащее с идиотизмом, то сейчас яркая зелень словно подернулась литком из какой-то потусторонней мудрости. Это был взгляд молодого, но уже уверенного в своих силах некромага. И что, даже не обнимешь? Гарри улыбнулся, делая шаг навстречу девушке. Или у тебя тоже пролетел год и ты забыла обо мне? Шумно выдохнув, Трис рванула вперед. Когда юноша сдавил ее в объятиях, она еле слышно пискнула, со смешком шлепнув его по спине. «Задушишь. Я так соскучился, ты не представляешь». Гарри уткнулся носом в макушку девушки, прикрывая глаза от удовольствия. «Думал, с ума сойду. Эти две образины меня в конец достали. Две, ты же был там с Александром. О, это достойно отдельного рассказа. Сходим к ребятам, давай немного позже. Я и правда соскучился по тебе». Они вышли в сад, где было множество уютных уголков. Гарри с наслаждением вдохнул аромат поздних цветов и улыбнулся. За год, проведенный в подземельях, он отвык от солнца и свежего воздуха. Трис смолчала, ей было немного неловко. Не похожий сам на себя Гарри, который вел себя совсем иначе, вгонял ее в ступор. Юноша тоже не торопился говорить, наслаждаясь тишиной и обществом девушки. Она попыталась сесть чуть дальше, но Гарри без лишних слов улегся на лавку и устроил голову на коленях Трис. Тихо вздохнув, парень прикрыл на миг глаза. «Ты бы знала, как я ждал этого дня. Последний месяц буквально считал часы, когда смогу выйти оттуда. Тяжело было, не особо, на самом деле». Гарри усмехнулся, из воздуха доставая устрашающего вида жезл. Киприан был хорошим учителем. Что вообще там произошло? Что за Киприан? Пару минут помолчав, рассматривая последний дар своего учителя, Гарри снова спрятал его в пространстве и начал рассказывать, стараясь не углубляться в кровавые подробности. «Трис, конечно, не тепличный цветочек, но некоторые нюансы были неприятны даже ему, насмотревшемуся всякого за этот год. Он рассказал, как познакомился с Киприаном, как стал официальным учеником некромага, как получил благословение госпожи». На этом моменте Трис тихо ойкнула, понимая, насколько повезло жениху. А уж когда он уточнил, что благословение H2. «Поттер, я тебя точно никуда теперь не отпущу, будь ты хоть трижды некромагом. Гриндевальд, это я тебя никуда не отпущу. Если уж я тебе был нужен без благословений, значит с ними ты будешь любить меня только больше». Гарри улыбнулся, заметив, как покраснела девушка. «Кстати, фамилии будем объединять или новое что-нибудь придумаем?» Риан говорил, что так можно. «Потом дети будут носить фамилию рода, к которому больше предрасположены. А ты не рановато об этом думаешь? Фамилии, дети. Знаешь, мне как будто кто-то стукнул по голове, кирпичом, или молотком. И жижа, которая у меня там раньше плескалась, собралась, наконец, в нормальный мозг. Ну или почти нормальный». Юноша фыркнул. «В общем, я уже думаю, как буду с тобой отмечать 50-летний юбилей. Надо только Дамбика пристукнуть и свалить отсюда. Тебя луна покусала?» Гарри тихо вздохнул и развел руками. В одно из занятий по некромантии он, вспомнив про странные слова блондинки, решил заглянуть в будущее. Случилось это уже после получения благословения, так что он рассчитывал, если не узнать все, то хотя бы многое, а в итоге получил по попке за попытку влезть туда, куда не следует. Еще и припечатали так душевно, что он почти неделю ходил, то и дело хватаясь за голову, которая буквально раскалывалась. «Один ответ я получил, это и правда случится. Но как, когда, этого мне неизвестно. Однажды мы и правда проснемся под другим небом, Трис». Девушка задумчиво хмыкнула, поднимая голову к небесам. В тишине они просидели почти час, пока Гарри, задремавший было, вдруг встрепенулся и тут же зашипел. Трис, ойкнув, осторожно выпутала собственные пальцы из волос суженого и, хихикнув, расплела несколько косичек, которые сотворила машинально. «Подожди ты!» — Трис шепнула заклинание, приводя прическу Гарри в порядок. «Ты чего подскочил? Так надо все-таки ребятам показаться, а то обидится. Совы из Хогвартса уже прилетали?» «Нет», — девушка нахмурилась. «Что странно, кстати, до школы всего ничего осталось, и правда странно. Пойдем», — Гарри уже встал и теперь, протянув девушке руку, улыбался. Трис с такой же улыбкой вложила свои пальцы в ладонь юноши. «Мордридовые кальсоны, Поттер, тебе нельзя в школу, и тебе привет, Драко. С чего вдруг такой вывод? Да у нас там и так все нестабильно, а с тобой вообще взрыв случится, особенно, если ты мантию снимешь». Гарри задумчиво осмотрел себя с ног до головы, но ничего удивительного или ошеломительного не заметил. Драко вздохнул, тихо завидуя наивности Поттера, ну и его прессу. Совсем чуть-чуть, Лавгуд же, не стесняясь, подошла поближе и осмотрела парня со всех сторон. «Придется тебе обновлять гардероб, Гарри. Да что вы прицепились? Такое ощущение, будто у меня рога выросли. Ну, технически они у тебя есть». Трис тихо хмыкнула. «Кстати, как насчет тренировки? Проверим, чему ты научился. Тогда лучше с тобой имя. Остальных я могу ненароком покалечить, пока не привыкну к обычным заклинаниям снова. То есть нас не жалко?» Трис обиженно надулась, но парень, вдруг усмехнувшись, быстро наклонился и чмокнул невесту в губы. И, приобняв ее за плечи, повел к тренировочному залу, что-то шепча на ухо. К Драко подошли Блейс и Тиа, которые только что вышли из библиотеки. Парни не успели к разговору, но слышали его издалека. Драко настолько привык к свободе, что перестал разговаривать тихо еще с месяц назад. Блейс, оглядев фигуру Поттера, присвистнул.